Глава 4. Утро отъезда наступило неожиданно быстро. Аня ворвалась ко мне в комнату, ни свет ни заря, и начала суетиться. На кресле было разложено мое платье, на столе стоял незамысловатый завтрак. Я еле разлепила веки и убедилась, что за окном еще темно. «Сколько время?» Я не узнала свой хриплый голос. «Половина четвертого. В 4 назначен отъезд!» — выдала бодрая горничная. «Ты чего такая бодрая? Выспалась?» Даже я услышала в своем голосе недовольство. «Нет, леди, я еще не ложилась!» Служанка сделала вид, что не услышала моего ворчания, хотя, может, и на самом деле не услышала. Она так воодушевленно порхала по комнате, словно ей приделали крылья. «Как поживает кон?» Я села на кровати и откинула одеяло, но сразу же замерзла. Оказывается, камин никто не зажигал в связи со скорым отъездом, потому в комнате было зябко. «Леди Марго, я такая счастливая! Кажется, я безвозвратно влюблена!» Аня закружилась по комнате, держа в руках мою шляпную коробку. «Рекомендовала бы не бросаться в омут с головой, а то можно многое потерять!» Делаю вполне уместно замечание. Все же в моем мире я тетенька, умудренная жизнью и житейским опытом. Так что считаю, что имею право давать некоторые советы молодым влюбленным особам. «А я уже все потеряла», — заявляет моя горничная, отчего я чуть своими мыслями не подавилась. «В смысле?» Я не стала уточнять, о чем именно подумала, и решила дать девушке самой объясниться со мной. «Я потеряла голову, а мое сердце навечно отдано кону», — отвечает Аня, а я облегченно выдыхаю. Хорошо, что хоть не озвучила вслух свои подозрения. Так бы обидела девушку своими беспочвенными подозрениями. Хотя так ли уж они беспочвены? О морали этого времени и этого мира я еще не успела составить своего представления. Так что пусть все, что мне не предназначено, там и остается. Все же... Перед тем, как дарить мужчине сердце, не мешало бы удостовериться, что он имеет серьезные намерения. Ты же его совсем не знаешь. Попыталась я воззвать к здравому рассудку, но куда там? Девушка витала в облаках и никак не хотела меня слушать. А мои слова вызывали лишь негативные эмоции, направленные на меня. «Вы так думаете, леди Марго, потому что сами не любите никого?» «Правду говорят, что светлые очень жесткосердечные и безэмоциональные!» Аня в сердцах сказала, а потом прикрыла рот рукой, спохватившись, но слова уже сказаны, и их назад не вернешь. «Ну что ж, спасибо на добром слове. Вот и обменялись утренними любезностями. Только к счастью, а может и к несчастью, но я не помню, какие они светлые!» Отчего-то слова горничной меня задели. «Леди, я...» Аня пыталась что-то сказать, но я оборвала ее и села за стол. Принялась за завтрак. Было видно, что девушке неловко за свои слова, сказанные в сердцах. Но я была непреклонна. Отчего-то обида не хотела уходить из сердца. Позавтракав без аппетита какой-то кашей, я быстро привела себя в порядок, максимально стараясь не привлекать к процессу одевания горничную. В какой-то момент девушка перестала пытаться мне помочь, и мы молча продолжили сборы. Ровно в 4 часа в комнату вошел слуга и забрал мои вещи. Оставшиеся взяла Аня, и мы направились на выход. Меня облачили в плащ с глубоким капюшоном, якобы, чтобы я не замерзла. Но, сложив все обстоятельства, я поняла, что меня прячут. Раннее пробуждение и отправка. Плащ, в котором я сама бы себя не узнала. Да еще и вели меня к карете хозяйственными коридорами. Все свидетельствовало о том, что мое исчезновение из дома должно было стать незаметным. Впрочем, как и появление. Уверена, большинство домочадцев и не знали, что у них тут гости обитало. Может, это было и правильно, если судить со стороны безопасности. Но почему-то обидно. Меня усадили в карету, задвинули занавески на окнах и двинулись в путь. Вместе со мной в карете ехала Аня, но из-за утренней размолвки мы не разговаривали. Попыталась выглянуть в окно кареты, отодвинув занавеску, но ехавший рядом с каретой охранник или слуга, не знаю точно, сказал, что пока мы не выйдем на тракт, выглядывать из кареты запрещено. Вот именно сейчас я почувствовала себя пленницей. Да, на мне не было цепей и кандалов, и наряды явно не были похожи на тюремную робу, но я была именно пленницей. Человеком, который не может распоряжаться самим собой, который себе не принадлежит. Залезла в самый дальний угол кареты и, скинув дорожные ботинки, устроилась поудобнее. От шляпки я отказалась еще во время одевания. Прическа была самая простая — коса. Так что мне ничего не мешало свернуться на сиденье и уснуть, подложив под голову ворох подушек, которые должны были оберегать мои бока от неудобств дороги. Не знаю, сколько времени я дремала, но проснулась от того, что карета резко остановилась. Я вскинулась, сонно осматриваясь по сторонам, не понимая, что происходит. Видимо, Аня тоже дремала и, так же, как и я, пыталась понять, из-за чего произошла остановка. Мы попытались выглянуть из кареты и открыть дверцу, но нам снова сделали замечание, что не положено, и велели сидеть в карете. Я уже была вне себя от такого поведения, но решила высказать свое фи, когда будет понятно, что случилось. А то, может, нам бежать, сверкая пятками надо, а я тут возмущаться намерена. Кстати, насчет сверкать пятками. Я поспешила надеть ботинки, и как раз вовремя. Только я выпрямилась и поправила волосы, как дверца кареты открылась, и я встретилась взглядом с молодым мужчиной. Благо, уже рассвело, и я могла рассмотреть привлекательные черты лица. Мужчина, так же, как и я, с удовольствием рассматривал меня, совершенно не стесняясь. «Димирон, она же чудо, как хороша! И зачем ты тащишь ее к черту на куличике? Когда эту прелесть надо везти в столицу и хвастаться таким прекрасным подарком судьбы!» Мужчина обращался к королю Демирону, который как раз появился в этот момент у него за спиной. Дверца кареты захлопнулась так же резко, как и открылась, и снаружи послышалась возмущенная перебранка. Голоса затихли, после чего дверца открылась, и нашему взору предстал король Демирон собственной персоной. «Прошу прощения, леди, но у нас появился неожиданный попутчик. Объясню все вам чуть позже, на привале, который, кстати, состоится через 2 часа, так что потерпите. Там вы сможете погулять и размять ноги». И дверца снова захлопнулась. Слишком уж поспешно, потому что я не успела и слова сказать. А у меня было что сказать этому мужчине. Что я успела за 2 часа с четвертью? Накрутить себя так, что горничная прятала взгляд, боясь даже взглянуть на меня, так как я пыхтела, ворчала и в лицах изображала, как я буду рвать на лоскутки короля и неизвестного попутчика. А что он ехал с нами, я была уверена. Периодически я слышала голоса и даже смех. Вот смех меня раздражал больше всего. У меня с непривычки затекло тело. Я хотела есть и по-маленькому. Еще, конечно же, хотелось размять ноги, выпрямить спину и размять плечи, которые приходилось держать в напряжении постоянно, так как нужно было все время удерживаться за поручень. А еще хотелось снять корсет и сжечь его на костре. А еще того человека, кто его придумал. Когда я уже была готова возмутиться в голос и покричать, что обещанное время истекло уже давно, карета медленно замедлила ход и остановилась. Спустя мгновение дверца распахнулась, и в помещение пахнул свежий ветерок. Лучи солнца ослепили на секунду. Передо мной стоял новый знакомый. А если точнее, новый незнакомый джентльмен. «Прошу вас, леди!» Он галантно протянул мне руку, помог выбраться из кареты и придержал, чтобы я не грохнулась. «Кто вы? И откуда здесь появились?» Я строго смерила его взглядом. «Ух, какая вы строгая, Марго!» Мужчина был хорош собой. Ничего не сказать. И я думаю, он прекрасно об этом знал. «Мы не знакомы, и я не давала вам разрешения так фамильярно с собой разговаривать!» Сама себя была в шоке. Все же не зря я перечитывала «Гордость и предубеждение» и вообще любила любовные романы о тех временах. Чую, мне эти знания пригодятся здесь. «Прошу меня простить, но я настолько был сражен вашей красотой и очарованием, что совсем разучился себя вести». Мужчина галантно поклонился и посмотрел на короля, который разговаривал с группой мужчин. Мужчины спешились и стояли рядом, придерживая лошадей. Один из них, видимо, начальник, часто кивал на слова Демирона. Король еще что-то им сказал и, бросив беглый взгляд в нашу сторону, отошел к кучеру дать и ему указания. «Извинения не принимаются!» Я снова строго посмотрела на собеседника, а он растерялся от моего ответа. Полагаю, он ожидал чего угодно, но явно не такого холодного ответа. «Почему же? Я так сильно вас обидел?» В первый раз за все время, что я вышла из кареты и общалась с этим мужчиной, он внимательно и серьезно на меня посмотрел. «Вы до сих пор не представились и не сказали, как оказались нашим попутчиком», — напомнила я свой вопрос. И мужчина снова улыбнулся мне, демонстрируя белоснежные зубы. «Меня зовут Матео. Я старинный близкий друг Демирона. Я прибыл к нему в загородную резиденцию. Хотел вытащить этого затворника в столицу, но мне сказали, что мы разминулись. И он отбыл в охотничий домик всего час назад. Я рванул следом и нагнал вас в пути. И, признаться, любопытство буяло мной невероятно. Я позволил себе вольность и заглянул к вам в карету. Мне стало интересно, что же за сокровище мой друг так тщательно берегает и скрывает, и решил увести даже в охотничий домик, подальше от людских глаз». Мужчина повел меня к одиноко стоящему дереву на пригорке. Там уже суетилась горничная. Расстелив покрывало, принесла подушки, разложив их для удобства, и готовила перекус. Внизу была река, очень живописно извивающаяся и уходящая за лесок впереди. Я внимательно слушала мужчину, хоть и старалась не показать виду. «И часто же Демирон увозит молодых девиц в охотничий домик?» Я задала вопрос, а сама смотрю вдаль. Вроде бы мне и все равно, но у самой-то ушки на макушке. «Я бы не сказал, что...» Матео смотрел на меня, а я на реку. Потому появление Демирона было для нас обоих неожиданностью. «Вижу, вы уже познакомились. Прошу простить меня, что оставил вас. Но срочно надо было дать указание охране и кучеру». «Все готово. Можно перекусить». Я заметила, что горничная усиленно делала мне знаки, что пора приступить к еде, так как в противном случае чай остынет. Мой вопрос был благополучно забыт. Неловкость, которая повисла при появлении Демирона, сгладилась, и все стали размещаться на пледе. Я попыталась усадить горничную с нами, но она испуганно шарахнулась к ближайшему валуну и села там с бутербродом и холодным чаем во фляжке. «Как вам путешествие?» — попытался быть галантным Демирон, на что я взглянула настолько удивленно, что он сразу же спрятал лицо в чашке с чаем и сделал вид, что и не спрашивал ничего. «Не желаете прогуляться?» Матео, видимо, оценил все прелести путешествия и моего комфорта в нем, и я с удовольствием приняла приглашение. «Только не отходите далеко от лагеря», — предупредил король и хмуро уставился на своего друга. «Ты так и не сказал. Когда обратно в столицу?» Я посмотрела на Матео. Мне тоже было любопытно. «Теперь уже и не уверен, что хочу туда возвращаться. У вас здесь оказалось куда приятнее, чем я думал». Мужчина отвечал Демирону, но смотрел так выразительно, что я смутилась и, сделав вид, что выкладываю бутерброды из корзинки, отвернулась. «Ты же говорил, что тебя ждут, и ты можешь только лишь проводить нас до домика, а затем вынужден вернуться во дворец», — напомнил король другу о его планах. Но мужчина словно и не понимал, на что намекает король. «Любые планы могут измениться. Вот и мои изменились. А те, кто ждут, могут и подождать», — беспечно отмахнулся от слов друга Матео. «Но будет ли это прилично?» — гнул свою линию Демирон. «А твое путешествие с юной незамужней леди — это прилично?» Матео все же повернулся к другу и сверлил его взглядом. «Но я же все объяснил», — растерялся Демирон от наглости своего товарища. «Вот я и помогу другу и своему королю сопроводить леди в безопасности, а заодно и соблюсти все приличия», — ответил Матео, и мужчина замолчали, поглощая еду. Я слушала эту перебранку и посмеивалась. Хотя, признаться, это приятно. Как бы галантно мужчины ни беседовали, но и совсем юная и наивная леди поймет, что суть перебранки была в том, чтобы убрать Матео с радаров. С моих радаров. «Ну что ж, я готова к прогулке, а то, признаться, в экипаже ехать невероятно скучно и одиноко. Это кроме того, что спина затекла. Это вам ответ на то, насколько мне удобно путешествовать». Я выразительно глянула на Демирона и попыталась встать. Самостоятельно у меня это не получилось, так как это надо было делать все же грациозно. Поэтому я с благодарностью приняла помощь Матео. Он предложил мне свой локоть, чтобы мне удобнее было опираться. И я уже сделала пару шагов в сторону пологого склона, когда обернулась и посмотрела на Демирона. «А вы нам не составите компанию?» Мужчина вскочил, отряхнул одежду, схватил шляпу и моментально оказался рядом с нами. «С превеликим удовольствием!» И подхватил меня под вторую руку. А Матео при этом скривился, но вовремя отвернулся. Хотя я все же успела мельком заметить его лицо. Мы степенно прогуливались вдоль берега. Я размяла ноги, настроение улучшилось. Матео пытался развлечь, развеселить, а Демирон больше помалкивал. Я с любопытством смотрела на двух таких непохожих мужчин. «А как вы стали друзьями?» Я не впопад задала вопрос и смутилась, потому что произнесла мысли вслух. «О, это очень интересная история!» Матео придал голосу загадочности, а Демирон фыркнул и улыбнулся. «Очень интересная», — прокомментировал мужчина. «Вы расскажете?» Я обратилась к королю, так как, видимо, он-то как раз и не хотел мне ее рассказывать, в отличие от Матео. «У Матео лучше получится. У него более живописный и изысканный слог», — попытался отказаться Демирон. «Мне больше нравится, когда излагают факты, и даже если они рассказаны без красивого словца, то стоят дороже, чем словесные кружева». Я настаивала и понимала, что если король снова откажется, то мои дальнейшие просьбы будут выглядеть навязчивыми и неприличными. «Я не в настроении. Простите, леди. Матео будет краток и постарается излагать лишь факты». Снова отказал король, и я поняла, что рассказа от короля мне сегодня не видать. «Тогда я с удовольствием выслушаю рассказ из ваших уст». Я перевела взгляд на второго мужчину, тогда как первый решил сделать вид, что просто идет рядом. Будто бы он не с нами. «Обещаю, леди, я постараюсь быть кратким и максимально сухо изложу вам эту историю». Матео мило улыбнулся, делая вид, что минуту назад... Я не отказывалась слушать историю именно в его исполнении. «Буду надеяться на это!» Я стала в тени дерева, одиноко выросшего на берегу реки. «В темном королевстве наследнику, когда он юный и несмышлен, полагается наперсник в играх и развлечениях. Королевский ребенок сам по себе несчастен». Матео вкрадчиво посмотрел на короля, но тот никак не отреагировал на его слова. И потому он продолжил. «Растет один, если боги не даруют семье еще малышей. Но так как он наследник, то не может спокойно радоваться жизни. На нем всегда висит груз ответственности. Он всегда должен помнить, что в будущем он станет королем. А потому учителя посещали детскую чаще, чем сверстники. Так случилось, что родители нашего славного короля Демирона решили, что дружба с ровесниками — это лишняя трата времени. И потому в положенный срок у наследника не появилось друга. Дело в том, что именно этот друг в будущем должен стать не только товарищем, но и грамотным советником короля. И когда об этом узнал двор, то короля и королеву просто вынудили провести отбор. Туда были приглашены дети всех сановников, придворных, которые по возрасту могли стать другом королевскому сыну. Но вот незадача. Он не сходился ни с одним из них. Кроме банальной детской симпатии, нужно, чтобы королевская магия приняла друга. Не чувствовала в нем соперника или угрозу. А магия наследника была так сильна к тому моменту, что не только подавляла магию приглашенных детей, но некоторым и причиняла вред. Особенно тем, кто задумывал проказу или хотел обидеть наследника из зависти или вредности своего характера. Когда первый круг отбора закончился, решено было начать второй. А потом, как вы поняли, наступил и третий, и четвертый. И на последнем, 13-м отборе, Магия наследника приняла обычного себе наперсника, друга и товарища. Но им оказался не сын герцога или графа, а всего лишь я. Сын конюха и прачки. На этих словах Матео галантно поклонился, подметая пером на шляпе то ли свои сапоги, то ли землю у себя под ногами. О, я не знала, что и сказать. История преподнесена с щепоткой юмора и сарказма, но по факту очень грустная. Вижу, вы поражены. Весь двор до сих пор в шоке, что другом наследника, а теперь уже и короля, стал безродный сын конюха и прачки. Да, меня воспитали вместе с наследником. Учителя не делали между нами различий. И когда я был представлен двору, мне было пожаловано баронетство. И считай, я дворянин, но все же... Мужчина замолчал, и я высказала свое предположение. Вы потому и представились мне просто по имени, без титулов и регалий. Я с любопытством смотрела на мужчину, который улыбался, но в глазах была грусть. Да, потому что, несмотря на все эти земли и даже замок, что был мне дарован, я так и останусь сыном прачки и конюха и не хочу вводить в заблуждение юных леди, особенно таких прекрасных, расположением которых я бы искренне дорожил. Добавил мужчина и нежно прикоснулся губами к кончикам моих пальцев. Меня словно током ударило. И было и приятно внимание мужчины, но и совесть вдруг проснулась и решила мной поужинать. Намекаю, что с моей стороны будет великое свинство давать шанс мужчине, которому не могу ответить взаимностью. Матео по-прежнему смотрел на меня, не отводя взгляда. И я осторожно освободила свою руку, повернулась и столкнулась со взглядом медовых глаз. Они ловили каждый мой взгляд. Выражение лица, поворот головы. Все, что могло сказать о моих истинных чувствах, которые всколыхнул в душе рассказ Матео. Демирон, пойманный, так сказать, с поличным, отвернулся и сделал вид, что только что не сканировал меня, а просто смотрел на реку. «Мне кажется, наш привал затянулся, и нам пора снова в дорогу!» Я поспешила к месту пикника, где горничная собрала уже все по корзинам и была готова отнести все в карету. Сбегала я от кавалеров и неловкости, что возникло. Как бодрая лань, которая срочно захотела пощипать зеленую травку. А росла эта травка исключительно в карете, за закрытой дверцей. Можно было бы еще и забаррикадироваться. Я и это сделала бы, так как опасалась, что один из двух ухажеров захочет составить мне компанию и здесь. Горничная смотрела на меня ошарашенно и удивленно. «Ох и хорош, барон! Самый красивый при дворе!» — защебетала девушка. Она во все глаза смотрела, как Матео вскакивает на коня. «А ты откуда знаешь? Ты же не была при дворе и дальше этого вашего городка, название не помню уже, и не ездила никуда!» Грубовато буркнула в ответ на восхищение девушки. Меня задевали ее слова, но почему? Да, Матео приятный и очень галантный. И уверена, у него полно желающих из числа юных и не очень леди, которые скрасят его досуг. Что ж у меня-то душу рвет от его слов и тех чувств, что он во мне вызвал? Все так странно и запутанно, а еще и Демирон со своими взглядами. Но бесит, что дальше взглядов его королевское величество так и не зашел. Настроение — бить посуду. Но посуда не моя, а Демирона. И бить ее невероятно жалко, да и корзинку с чашками сунули далеко под лавку. Значит, просто постараться переварить информацию и сделать выводы. А какие? Какие тут могут быть сделаны выводы? Демирон меня шарахается, потому что я светлая. Матео влюбляет с первого взгляда. И его моя светлая магия не пугает. Он готов бросать вызов обществу и двору, если понадобится, так как он у них словно кость в горле. Кручу эти мысли и так, и эдак, но потом приходит в голову не менее гениальная мысль. Да я одного без году неделю знаю, второго и вовсе первый раз увидела, а уже о любви думаю. Я не сопливая девочка-подросток. Я взрослая тетя, между прочим. Так что разложили все по полочкам и продолжаем наблюдать и делать выводы. И никаких опрометчивых действий. В этом мире можно и головой за них поплатиться. Вот за такими размышлениями и прошла у меня остальная часть дороги. Она прошла также без приключений и форс-мажоров, и я даже умудрилась немного вздремнуть. Уже был глубокий вечер, я бы даже сказала ночь, когда мы прибыли в пункт назначения. Рассмотреть как следует домик снаружи у меня не было возможности. Я лишь поняла, что мы будем жить в охотничьем домике, а охрана и камердинеры мужчин во флигеле. В основном доме живет и присматривает за ним лесник Редак. Именно он вышел нас встречать. Двухметровый хмурый мужчина с косой саженью в плечах. Я, замотанная в плащ, была быстро проведена на второй этаж в приготовленные мне комнаты. Горничная приготовила ванну и удалилась. Все же Ане в этой поездке следовало выполнять роль не только моей служанки, но и общей помощницы. Она обещала вернуться с ужином, но после того, как поможет накрыть на стол для остальных. Она, как девушка, была уверена, что лесник — глубоко дикий мужчина, и потому даже накормить не сможет нормально всех приехавших. В общем, она взяла на себя роль хозяйки, а я лишь спрятала улыбку, вспомнив, как на девушку посмотрел лесник, когда мы выбирались из кареты. Я расслабилась в ванной, периодически подливая горячей воды из кувшина, чтобы не замерзнуть. Ванна — это, конечно, громко сказано, просто очень большой таз, в котором я поместилась лишь потому, что была худенькой и маленькой. Комната довольно просторная, с большой кроватью, шкафом, диванчиком и даже подобием камина. Негромкий стук в дверь, тихие шаги. Я за ширмой, и мне не видно, кто вошел. Наверное, Аня принесла поднос с ужином. А значит, пора заканчивать водные процедуры. Ужинать и спать. Ужасно устала. Будто не в карете ехала, а в электричке с дачи тащилась. Набрасываю на плечи халат и выхожу из-за ширмы. В центре комнаты с подносом в руках стоял Матео. А я опешила, увидев его. Видимо, он тоже не ожидал меня увидеть, да еще и в таком виде. «Вы здесь?» Я попыталась запахнуть халат сильнее, но что толку, если тонкая ткань облепила мокрое тело, обрисовывая все волнующие мужской взгляд изгибы? «А вы ожидали кого-то другого?» Мужчина опускает поднос на кровать и делает шаг ко мне. Мгновение, и мы непозволительно близко друг к другу. Я тону в голубых глазах и забываю, что хотела сказать. «Надо выпроводить мужчину из своей комнаты. Это неприлично!» «Я полуобнажена!» Скрип двери, и мы, как по команде, поворачиваем головы на звук. В дверях комнаты стоит Демирон с букетом алых роз. Где он их нашел в это время и в этом месте, одному Богу известно. Но сцена как из анекдота про любовника и вернувшегося мужа из командировки. «Димирон?» Я выдохнула имя мужчины, а он сделал несколько шагов в комнату и осторожно опустил букет на столик у дивана. «Я вижу, что не вовремя. Я помешал». И взгляд брошен на поднос с ужином у меня на кровати. «Так вы его ждали? Потому что он привез вас сюда?» Матео с упреком смотрит на меня, а я задохнулась от его слов. Несложно догадаться, какой смысл был вложен в эти слова и что имелось в виду. «Не смей, слышишь? Не смей так говорить про нее. Я рассказал тебе все без утайки. И другого смысла не ищи!» — вспылил Димирон, а я шумно выдохнула. У меня просто на языке была такая отповедь, что им обоим мало бы не показалось. «Прости, но я не могу поверить, что вместо того, чтобы посадить ее под замок, ты повез ее сюда!» — упрямился Матео, хотя было понятно, что он принял ответ короля. «Потому что, как и ты, не смог устоять перед очарованием». Тихо проговорил неожиданное признание Димирон, вкрадчиво посмотрел на меня и отвернулся, уставился на цветы на столике. «А вас обоих не смущает, что я в комнате и слышу вас?» Я подбоченилась, совершенно забыв про свой внешний вид. Оба мужчины выразительно посмотрели на меня, и я, спохватившись, схватила плащ, что лежал на стуле, и набросила на себя. «Так, господа хорошие, мне кажется, вы слишком много себе позволяете. Вы...» Я ткнула пальцем в Матео, ни капли не переживая, насколько это будет выглядеть невежливо. «Меня видите впервые, а уже обвиняете в чем-то и предъявляете претензии. Вы...» Я перевела палец на Димирона. «Говорите такие признания, которые следовало говорить наедине мне. А сейчас покиньте мою комнату оба!» Я взглядом испепеляла ухажеров и пускала молнии. И когда они, понурив плечи, направились к выходу, дверь открылась, и появилась горничная с подносом и удивленно уставилась на двух мужчин, покидающих мою комнату, как два нашкодивших лоботряса. В дверях Матео остановился и пристально посмотрел на меня. «Леди, простите меня за подозрение. Я потерял голову». Он резко опустил голову, этаким кивком обозначив знак прощания, и закрыл дверь. «Ого!» — лишь выдавила из себя Аня. «Сама в шоке!» — ответила и убрала цветы со столика, а горничная водрузила туда поднос с едой. Я поискала глазами вазу, но ничего подходящего не нашла. Убрала их на каминную полку, а поднос, что принес Матео, тоже поставила на стол. «Ну что, подруга дней моих суровых, давай ужинать!» Аня, естественно, не поняла мою шутку, но хохотнула. И мы приступили к еде. «Это, конечно, не мое дело!» Аня закончила ужин и теперь явно хотела мне что-то сказать такое, о чем горничной говорить госпоже не положено. «Аня, продолжай!» Я подбодрила девушку, намекая, что не буду сердиться на ее слова. «Но я бы на вашем месте выбрала барона!» Выдала неожиданно девушка. «Почему?» «Димирон тоже очень хорош». Я ответила так, исключительно чтобы подначить девушку, которая сразу же вспыхнула от моих слов. Да и прикидываться, что не понимая, о чем она, было бессмысленно. Она только что видела двух мужчин у меня в комнате. Тут любые оправдания будут выглядеть глупо. «Конечно, хорош! Но он король!» — многозначительно ответила служанка. «Ты права. Он король. А жениться по любви не может ни один король», пропела я фразу из песни. «Да, вы правильно меня поняли, госпожа!» Аня хотела еще продолжить развивать свою мысль, и я прислушалась к ней. «Никто не удивится, если барон женится на Светлой. Будет, конечно, скандал, и при дворе вас вряд ли будут принимать. Но все же это лучше, чем нынешнее ваше положение», — закончила мысль Аня. «А если я вспомню, кто я? И что у меня за положение?» Признаться, мне была интересна логика девушки. Я выросла и жила в другом мире, с другими ценностями и менталитетом. Так что, чтобы понять этот мир, надо понять его логику. А она вот сидит передо мной и жует яблоко. «Сейчас вы на положении гости, но не вольны самой распоряжаться собой. Но не вспомнили же, кто вы. А если и вовсе не вспомните?» Задала логичный вопрос горничная. «Она умнее, чем я думала на первый взгляд. Демирон свяжется с кем-нибудь из Светлого Королевства, и меня передадут им», высказала вполне логичное предположение. Да я, если честно, и была уверена, что люди короля этим и занимаются. Просто из-за их затяжного конфликта все так медленно движется. Потому меня и решили увезти сюда, подальше от посторонних глаз. «И как они пояснят Светлым, откуда вы взялись?» Горничная внимательно посмотрела на меня, а я удивилась. «Скажут правду, как было». Я не понимала, к чему клонит девушка. «Да кто ж им поверит? Если они скажут, что вас подкинули с пробитой головой к королевскому замку в ковре, то Светлый ответит, что это темные вас и похитили, а сейчас, опорочив, решили вернуть за ненадобностью. В этом случае будет не скандал, а война, и король Демирон этого не допустит. Он лучше вас будет прятать всю жизнь, чем отправит людей на войну. Он очень хороший король». Запал, с которым говорила горничная, давал понять, что она невероятно предана своему королю. «Но я могу дать показания!» У меня в голове не укладывалось, как из-за недоразумения может развязаться война и будут гибнуть люди. «Светлые скажут, что вас вынудили, запугали, подкупили, заколдовали, в конце концов. И вы станете изгоем и у себя на светлой стороне», добавила Аня, описывая мою безрадостную картину будущего. «Но что же мне делать?» У меня кусок в горло не лез, и я отложила недоеденную булочку. «Выходите замуж за барона!» — гнула свою линию Аня. «Женщине одной не прожить. У вас нет ни состояния, ни покровителей. И уж лучше жена барона, чем любовница короля». «Да как ты могла так подумать?» Я даже вскочила со своего места. «А зачем он вас сюда привез?» Задала мне встречный вопрос горничная. Она сделала такой же вывод, что и Матео. И это наводило на определенные размышления. «Чтобы спрятать?» «Сама же говоришь. Если светлые узнают, что я здесь, то может начаться война», высказала свое предположение, а сама подумала, что слова Ани выглядят куда более реалистично, чем мои собственные. «Я не знаю, что хотел и думал Его Величество. Я лишь сужу о том, как все выглядит со стороны и как подумает всякий, кто об этом узнает». Аня доела яблоко, спокойно сложила поднос и тарелки и направилась на выход. «Аня!» Я позвала девушку, когда она была уже в дверях. «Да, госпожа!» Девушка повернулась и выжидательно смотрела, ожидая указаний. «Спасибо». Я искренне поблагодарила девушку. Она открыла мне глаза на многие вещи. «Не за что! Я сейчас принесу вазу для цветов и помогу вам приготовиться ко сну!» Горничная вышла, а я скинула плащ и села перед зеркалом за столик. Медленно водила щеткой по высохшим после ванны волосам и думала. Аня вернулась вся раскрасневшаяся и какая-то всклокоченная, но я не придала этому значения, погруженная в свои мысли. Цветы убрали в вазу и поставили их на тумбочку около кровати. А меня облачили в плотную теплую сорочку до пят, а потом укутали в темное одеяло. Было предложено надеть колпак для сна и теплые носки, но я отказалась. Аня это все добро разложила на спинке кровати и рекомендовала не пренебрегать им, если замерзну ночью. Я же обещала, что и носочки, и колпак сразу же надену, как только почувствую признаки холода. Горничная ушла, а я задумалась, что завтра надо обязательно поговорить с королем Демироном и выяснить его планы в отношении меня.